Глава пятая. Корабль еще несколько раз мотнуло из стороны в сторону, дважды крутануло вокруг своей оси, а затем жестко дернуло от торможения. На несколько мгновений все стихло, заставляя поверить, что весь ужас позади. «Внимание! Красный код!» Небо коротко взвыло тревожной сиреной. А в следующий миг транспортник вновь сотряс удар, и еще один, и снова. Корабль вынырнул в опасной близости от метеоритного потока, подвергнувшись бомбардировке сопутствующим мелким мусором. «Перераспределение мощности!» Скрипом выдохнул пилот и закашлялся. Небула не сумела распознать незаконченную голосовую команду, так что пришлось изо всех сил рваться вперед на заклинившем ремне и продублировать ее вручную. Мощные носовые щиты равномерно распределили энергию на всю поверхность Вайн-До. Пусть это и не давало стопроцентной защиты от повреждений особо крупными обломками, но хотя бы гарантировало, что каждое мелкое столкновение не исказит траекторию движения корабля. «Корабельные электромагнитные щиты устроены таким образом, что при приближении какого-либо объекта, они изначально нейтральные, получают заряд соответствующей полярности. Одинаковые заряды отталкиваются, а щиты создают импульс, небольшой, но достаточный, чтобы нежелательный объект сменил траекторию, тем самым обезопасив судно. Для крупных угроз необходим большой расход энергии и гарантируется не смена траектории, а поглощение части сил, вложенной в удар. При крушении корабля требуется максимальный уровень щитов, но даже в этом случае щиты погасят только часть удара». Дав резкий крен влево, Эйнсток увел Вайн-До из зоны поражения, лишь после этого позволив себе отвлечься и ослабить удавку ремней кресла. Корабль опять тряхнуло, и он начал резко наклоняться влево. Голографическая схема судна над панелью управления тревожно мигнула красным, сигнализируя об остановке обоих маневровых и одного маршевого по левому борту. Эйнсток попробовал перезапустить их, но эффекта не последовало. Видимо, повреждения были слишком серьезными. Переведя уцелевшие маневровые на реверсный режим, Эйн сумел выровнять курс и снизить скорость до самого малого хода. Лишь после этого он тяжело откинулся на спинку кресла, вытерев кровь с губ тыльной стороной ладони. Больно. Даже очень. Ребра, два или три, не сломались, но как минимум треснули. Однако это было несущественным по сравнению с тем, что корабль остался цел, что Эйн остался жив. «Выход завершен», — сообщил он по общей связи, продолжая гасить скорость и украдкой вздыхая с облегчением. Все могло закончиться куда хуже, если бы выход из червоточины пришелся в опасной близости от какой-либо планеты или даже просто в зоне ее гравитационного поля. Не помогли бы уже ни маневры, ни тормоза, а корабль в одночасье превратился бы в большую братскую могилу. «Экипаж может отстегнуться», — совершенно буднично сообщила Небула. «Трамп!» Поднявшийся из кресла Кристоф выглядел несколько бледнее обычного, скорее всего, точно так же излишне близко познакомившись с объятиями фиксирующих ремней. «Данные о повреждениях корабля и наши координаты. На экран». 20 секунд, капитан». Эйнсток заглушил двигатели, оставив корабль на остаточном ходу, и развернул запрошенную информацию над панелью управления. «Пробоин корпуса нет. Боекомпенсатор нуждается в обнулении. Возможно, генерация тоннеля, не превышающего одного светового года. Оба маневровых по левому борту и один из маршевых двигателей получили повреждения». «Насколько существенные?» – нахмурился капитан. «Вплоть до невозможности запуска». Эйн увеличил голографическую модель Вайн-До и пробежал глазами колонки цифр в соседнем окне. «Это не позволит кораблю развить мощность выше 9% от максимальной. Центростремительная сила превысит возможность стабилизаторов. Более детальная диагностика и ремонт в открытом космосе невозможны. Требуется посадка на твердую поверхность. Определение нашего местоположения...» Новая голограмма сверкнула огоньками созвездий. «Затруднительно. Судя по положению наиболее ярких квазаров, мы где-то между рассеянным скоплением Черного Лебедя и Гарудой, за пределами внешнего кольца. Смогу определить точнее, но в любом случае база корабля не содержит карт звездных систем и постоянных червоточин в данном секторе. Без координат генерация тоннеля представляется нецелесообразной. Генерация червоточины после самообнуления боя тоже. С высокой долей вероятности мы попадем в сектор, подобный этому. При благоприятном стечении обстоятельств мы сможем позволить себе еще несколько таких прыжков. 4 или 5. С высоким риском оказаться еще дальше от обитаемых секторов». «Продолжать сканирование в ограниченном диапазоне. кивнул Крестов. «Приоритет поисков. Планета или астероид, пригодный для посадки и ремонта. Запрет всех остальных исходящих сигналов. Запрет на разрядку компенсатора». Взгляд капитана на мгновение задержался на алых подтеках, влажно поблескивающих на сенсорных клавишах. Но отсутствие у Эйна предсмертных судорог он, видимо, счел достаточным, чтобы не справляться о его здоровье. «Принято, капитан». Интерком неожиданно ожил требовательным сигналом. «Капитан!» В голосе доктора Луи Виллен тревога мешалась с негодованием. «На инженерной палубе двое раненых. Срочно нужна помощь!» «Четко и без истерик, Эмильен!» Крестов неприязненно поморщился. «Кто и насколько ранен?» Кажется, на том конце слышно что-то похожее на возмущенное фырканье. «Ларай, предположительно сотрясение. О степени тяжести не могу судить. Юковский, обморок. Обоих нужно транспортировать в медотсек». «Ждите!» — коротко отозвался капитан. Отключив вызов, он спустился с мостика. «Трамп, свяжитесь с Гастом и направьте его на нижнюю палубу!» Бросил он пилот уже по дороге. Выполнив все приказы капитана, Эйнсток откинулся в кресле, задумавшись. Мысли, признаться, были ничуть не радужными, но и неудивительными для сложившейся ситуации. Кажется, в подобных случаях принято нецензурно ругаться или же, заламывая руки, вопрошать небеса о причинах чернейшей несправедливости, даже несмотря на отсутствие в космосе небес. Но Эйн ограничился лишь коротким вздохом. В конце концов, ему приходилось выпутываться из переделок и похуже. К тому же, по итогу все сложилось довольно удачно. Пока что. И, скорее всего, ни экипаж, ни капитан даже не подозревали, насколько большая удача благосклонно осенила их всех своим крылом. Эйнсток никому не хотел причинять вред. Тем более он не хотел никого убивать. Но пришлось бы. Первым капитана, если бы тот дал полиции разрешение подняться на борт. Развернуться, сдернуть с его пояса оружие, выстрелить. Всего один раз. Это заняло бы не более 3 секунд. Далее Эмильен, если бы попыталась помешать ему поднять корабль. Брэда, он наверняка услышал бы выстрелы, а наличие у него собственного оружия исключало вариант просто обезвредить. Эта мысль от чего-то была неприятнее предыдущих. Остальной экипаж достаточно было бы просто вырубить, а потом все равно убить, потому что иначе они попытались бы убить его самого. И несмотря на довольно прохладное отношение к капитану, сейчас Эйнсток был бесконечно благодарен Крестову за то, что ему не пришлось всего этого делать. О том, чем руководствовался сам капитан Штрудель, отдавая приказ, тоже стоило задуматься. Но не прямо сейчас. Сейчас можно было на секунду выдохнуть, с невеселой усмешкой помахать рукой на прощание очередной покатившейся под откос попытки к нормальной жизни. Крестов спустился на инженерную палубу почти одновременно с Гастом. Эмильен уже успел освободить бессознательного Брэда из ремней и уложить на бок, но на большее ее сил не хватило. «Его нужно срочно перенести в медотсек», — сообщила она Крестову, распаковывая захваченную Эрихом аптечку. «Если, конечно, угробить всех нас не было вашим изначальным планом. В этом случае вынуждена вас разочаровать. Нашему технику повезло гораздо больше, чем тем, которые остались на станции. Впрочем, доктор...» Поток ее словесных излияний прервал, как ни странно, Эрих. «Экипажу нужна наша помощь, поэтому я попросил бы вас отложить вопросы. Сейчас это мешает работать. Займитесь лучше Есси. Кажется, у нее просто обморок. Капитан...» Гаст оценивающе глядел подошедшего Штрудля, определив, что ему самому лечение не нужно, по крайней мере, настолько срочно, как Лараю. «Потребуется помощь». Если Эмильен и возмутилась тем, что младший медик отдает ей приказы, то демонстрировать это она сочла ниже своего достоинства. Не обращая внимания на остальных, доктор извлекла и откупорила флакон, невольно поморщившись от резкого запаха нашатырного спирта. Средство было старым, но тем не менее безотказным. «Не могу судить, пострадал ли позвоночник. Перекладываем его сюда». Эрих закончил с осмотром бесчувственного техника и кивнул на прихваченные с собой раскладные носилки. «Капитан, поднимите его за плечи!» Крестов молча кивнул, а в следующий миг сосредоточенную и напряженную тишину прорезал оглушительный визг, грозящий вот-вот перейти в диапазон ультразвука и едва не заставивший капитана выронить свою ношу. Однако это оказался не скрежет покорежного астероидом металла фюзеляжа и даже не вопль неожиданно материализовавшегося на борту ксеноморфа. Это всего лишь Есси Юковски, сообщала миру о том, что благополучно пришла в себя. «Эмилиен, лучше отправьте ее обратно в обморок!» Неприязненно скривился Кристоф, с некоторым удивлением обнаружив, что каким-то чудом он не оглох. «Кажется, это по вашей части, капитан!» Не упустил возможности вставить шпильку Эмилиен. «Есси, успокойтесь, нет повода для паники!» «Что? Нет поводов? Да вы все один большой повод для трибунала!» Если никак не могла выпутаться из ремней, а помогать ей никто не спешил. «Гаст!» — на скулах Штрудля заиграли желваки. «Медотсек! Немедленно!» «Объяснитесь, капитан! Я требую разумных объяснений вашему... Ай!» Последний рывок и ремни разошлись, правда, ценой поломанного ногтя. «Вы хоть представляете себе последствия?» Изрядно пошатываясь и временами держась за стену, Есси упрямо двинулась за капитаном. «Доктор Луи Виллен», — ледяным тоном произнес Кристоф, даже не обернувшись в сторону практикантки, — «вы очень поможете, если как-нибудь заткнете Юковски». Эмильен отчетливо фыркнула, а после уверенно набрала в шприц лекарства и, направившись вслед за Есси, мягко перехватила ее за руку. Практикантка успела лишь пискнуть, когда игла аккуратно вошла в ее плечо. Она изумленно воззрелась на руку, потом негодующе на Эмильен, а после медленно сползла по стене. Капитану оставалось только криво усмехнуться хладнокровному профессионализму, с которым Эмильен выполнила приказ. Что ни говори, приятно было осознать, что хоть кто-то на этом корабле, кроме него самого, продолжал мыслить трезво и худо-бедно умеет расставлять приоритеты, хотя обольщаться по этому поводу все равно не стоило. Добравшись до медотсека, Кристоф и Эрих уложили пострадавшего на кушетку. Подоспевшая следом Эмильен занялась установкой капельницы, когда в медотсек буквально влетел крайне возбужденный профессор Штейн, кажется, совершенно невредимый. «Капитан Штрудель, что все это значит?» — попросил он после нескольких секунд ошарашенного созерцания. «Бытие Вселенной в целом или смысл вашей жизни в частности?» Кристоф недовольно скривился на расплывчатый вопрос, хотя прекрасно понимал, к чему он. Крокус озабоченно нахмурил седые брови, поочередно переводя взгляд то на Кристофа, то на Эмильен, то на Бреда, будто бы бессознательный техник тоже мог дать ему какие-либо разъяснения. «Там, в коридоре, Есси, без сознания», — решил упростить профессору задачу Штрудель. «Отнесите ее в каюту и пристегните к койке. Так от нее будет меньше вреда, в том числе и для нее самой». Еще пару раз ошарашенно сморгнув, Крокус исчез из медотсека так же внезапно, как и появился. Бред хрипло выдохнул и с явным усилием разлепил веки. Взгляд далеко не сразу сумел сфокусироваться на присутствующих. «Ларай, насколько сильные повреждения?» — вопросил Штрудель. «Не могу сказать, капитан». Бледный и с темными кругами под глазами, Ларай отчаянно бодрился. «Три магнитных захвата не корабля, ваши повреждения». «Ох!» — Ларай на мгновение замялся. «Я почти в порядке». «Не в порядке?» — неумолимо возразила Эмильен, настраивая ручной сканер. «Не могу сходу судить о тяжести черепно-мозговой травмы, но пока мы не разберемся, в чем дело, постельный режим». «Поставьте его на ноги, доктор Луи Виллен, и как можно скорее». Кристоф проигнорировал попытку Эмильен вызвать в нем чувство вины. «Гаст, проверь пилота. Кажется, он тоже пострадал. Сделай так, чтобы он не вырубился за штурвалом и не разбил нас о ближайший астероид». Эрих подхватил аптечку и направился к выходу. Кристоф двинулся следом. Вернуться на мостик и разобраться, куда, черт возьми, занесло его корабль, было куда важнее, нежели вздыхать над раненым техником, который, ко всему прочему, снова отключился. А стало быть, пока ничем не мог быть полезен Кристофу. А вот внезапно рухнувшая с глухим стуком доктор Луи Виллен стала для капитана полной неожиданностью. «Шайзе!» Кристоф одним рывком преодолел расстояние до Эмильен. Что это? Простой обморок? Переутомление? Скрытые повреждения? Первым делом капитан проверил пульс. Слабоватый, но стабильный. Расстегнув тугой ворот куртки Эмильен, он прислушался к сердцу. Оно билось вполне отчетливо. Вот только дыхания слышно не было. Видимо, запавший язык закупорил дыхательные пути. С каждой секундой губы доктора неотвратимо синели. Капитан легко вскинул Эмильен на руки и уложил ее на свободную кушетку. Повернул на бок, но дыхание почему-то не восстановилось, хотя в таком положении язык уже не должен был мешать. Кристоф перевернул Эмильен обратно на спину, запрокидывая ей голову и приоткрывая рот. Он уже сбился со счета, сколько раз ему пришлось выдохнуть в похолодевшие губы, прежде чем, судорожно вздрогнув, она начала дышать самостоятельно. «Потрясающе!» Капитан мрачно усмехнулся, отстраняясь от часто моргающей и, кажется, ничего не понимающей Эмильен. «Выжить в экстремальном прыжке, чтобы потом подавиться собственным языком в аристократическом обмороке. Глупее и придумать нельзя». «Это избыток нервного напряжения», — недовольно буркнула Эмильен, приподнимаясь на локтях и одергивая задранную футболку. «И спасибо». Вместо «всегда пожалуйста» или чего-то в этом роде, капитан бесцеремонно надавил на ее плечи. «Тогда даже не думайте вставать». Ни намека на чуткость или участие в голосе. «Не хватало только вдобавок к контуженному технику лишиться и одного из медиков». Зная корабль, в том числе комплектацию медотсека, как свои 5 пальцев, Крестов быстро достал из ящика глюкозно-алкалоидный стимулятор. «Плечо или ягодица?» Безмерно далекими от заботы тоном поинтересовался он. Эмильен поморщилась, глянув на шприц в руках капитана. «Синяя коробка в боксе на столе», будто с неохотой проговорила она. «Это поможет мне куда быстрее и эффективнее витаминов». Крестов вывалил содержимое бокса на стол, быстро отыскав нужную коробку и ампулы из темного стекла, без подписей или иных опознавательных знаков в ней. «Что это?» «Ничего запрещенного». Эми недовольно поджала губы. «Эндорфин, синтетический. Мне сразу станет лучше». Крестов выразительно вздернул бровь. «И у кого только хватило мозгов выдать вам лицензию врача?» Коробка отправилась обратно в бокс. «Вдобавок к медику-алкоголику мне не хватало только медика-наркомана». «Это не наркотик», — запротестовала Эмильен. «Он просто помогает быстрее приходить в норму после стрессов и усталости». «Не наркотик? Значит, вместо дозы с вашими стрессами прекрасно справится и стимулятор. Так плечо или ягодица?» «Не играйте в недотрогу и говорите быстрее, иначе я выберу сам». «Плечо». Доктор прищурила глаза, с неохотой закатывая рука в футболке. Укол в плечо был гораздо больнее, но вдобавок ко всему оказаться перед капитаном с голой задницей было уже выше сил и гордости Эмильен. «А на мое сердце вы еще не претендуете?» «Для пересадки вряд ли. Судя по вашей медицинской карте, у нас несовместимость». Отозвался Крис, не горя желанием пускаться в дискуссии. Укол был сделан быстро и без малейшей оглядки на комфорт Эмильен. «Благодарю, капитан», — с напускным бесстрастием проговорила доктор. «Дальше я справлюсь сама». «Даже не надейтесь», — непреклонно возразил Крестов, откладывая шприц и скрестив руки на груди. «Вы только что едва не угробили себя. Думаете, я позволю вам угробить техника, вколов ему что-то не то или порвал вену во время очередного обморока? Вы справитесь сами, только когда вернется Гаст. Пока что он проявил себя большим профессионалом, чем вы, доктор Луи Вилен». «Большим профессионалом? Вы серьезно, Крестов?» Все наигранное хладнокровие Эмильен мгновенно улетучилось. «Один случайный обморок – это достаточный для вас аргумент?» Доктор резко села на кушетке и вновь пошатнулась. «Вколоть вам еще и успокоительное?» Крис чуть приподнял бровь. «Я и без успокоительного могу контролировать себя», – отозвалась доктор, вздернув подбородок. Поднявшись, как ни в чем не бывало, Эмильен принялась собирать лекарства для техника. К слову, вновь пришедшего в себя и вот уже некоторое время имевшего шанс наблюдать увлекательное представление в двух лицах. Непонятно было лишь, как долго. Эйнсток отхлебнул из чашки первый глоток кофе и поморщился. Даже на его специфический вкус напиток был настолько переслащенным, что представлял собой уже не кофе с сахаром, а сахар с кофе. Однако ничего лучше глюкозы, исключая разве что искусственные нейростимуляторы, злоупотреблять которыми не следовало, для улучшения работы мозга еще не придумали, а хорошо работать ему сейчас было крайне важно. Пока капитан был занят с пострадавшими и никаких дополнительных приказов от него не поступало, Эйн передал управление Небули и занялся более детальным изучением имеющихся в базе корабля карт. Поочередно разворачивая их перед собой, он пытался найти хоть какие-то совпадения с тем, что видел сейчас на экране. Пользы от этого было немного. Ни анализаторы Небулы, ни неплохая зрительная память пилота не находили никаких соответствий. Эйнсток едва успел приняться за вторую чашку кофейного сиропа, когда за его спиной появился Гаст. «Я тебя осмотрю», — сходу заявил он, деловито устраивая свою сумку на краю панели управления. «Надо убедиться, что все в порядке». «В порядке. Я был пристегнут, не пострадал», — ровно отозвался Трамп, не отвлекаясь от созерцания карт. «Я так и подумал». Гаст невозмутимо кивнул, становясь напротив пилотского кресла. «Как только увидел, что ты держишь спину, будто лом проглотил, так сразу и понял, что все в полном порядке. Встань и сними футболку, если тебя не затруднит». «Я же сказал, ничего существенного. Кроме того, я немного занят. Пилотируй корабль». «Когда я уйду, делай, что хочешь. Хоть бейся головой об стену, продолжая говорить, что ты в порядке», — проговорил медбрат так, будто беседовал с душевнобольным. «А сейчас я обязан оказать тебе первую помощь или лично убедиться, что она не требуется. Буду очень признателен, если ты не будешь мешать мне делать мою работу». Эйнсток с неудовольствием глянул на Эриха, все четче осознавая, что Гаст уйдет, только если хорошенько приложить головой об стену его самого. «Не вполне уверен, что пара простых синяков – это действительно твоя приоритетная задача на данный момент». Все же сделал еще одну попытку отвязаться от него пилот. «Брэд, жизнь Брэда вне опасности. Я вернусь к нему, как только закончу с тобой», — непреклонно перебил его Эрих. «Так что сэконом время нам обоим». Эйнсток, чуть помедлив, потянул наверх край футболки. На боку обнаружился обширный лиловый кровоподтек, слабо укладывающийся в понятие «простые синяки». Эйну оставалось лишь мысленно вздохнуть с облегчением, что он успел вытереть следы крови с панели управления, иначе от медбрата было бы и вовсе не отделаться. Скептически фыркнув, Гаст, не церемонясь, болезненно прожал пальцем несколько точек вокруг гематомы, вглядываясь в лицо Эйнстока. «Отличная выдержка». Судя по почти безразличному тону, эти слова вряд ли можно было счесть за похвалу. «Однако зрачки все равно реагируют на боль. Дыхание неглубокое. Подозревают трещину в ребре, а то и в нескольких. Повезло, что вообще не переломал их все. Нужно сканирование. Позже. А если повреждены не только ребра, но и легкие? После травмы шла кровь из носа или изо рта? Или, может, чувствовал металлический привкус? Нет, ничего такого». Эрих несколько секунд сверлил Эйна внимательным взглядом, а после с неодобрением покачал головой. «Два раза в день холодные компрессы, снизить физическую нагрузку и исключить давление на ребра», — сдержанно проговорил он, извлекая из аптечки охлаждающую мазь и принимаясь методично обрабатывать синяки. «Есть жалобы на затруднение дыхания?» «Нет, никаких жалоб», — ровно ответил Эйн, искоса наблюдая за сноровистыми действиями Гаста и искренне надеясь, что тот не будет настаивать на сканировании. «Я обращусь за помощью, если они появятся. Спасибо». «Хорошо». Эрих философски пожал плечами, тщательно вытирая руки о подол халата. «Вот, для ускорения заживления ребер, на которые у тебя тоже нет никаких жалоб». На глянцевую поверхность панели управления легли два серебристых блистера с полупрозрачными капсулами. «Не больше двух в день». «Больше не потребуется». Эйн едва заметно кивнул, и в голосе его впервые прозвучало нечто похожее на благодарность. За помощь и за то, что медик наконец-то таки решил оставить его в покое, в равной степени. «И выспись, когда будет возможность», — добавил Гаст, вскинув сумку на плечо. «Кто знает, что будет дальше». Эйнсток проводил медика взглядом и вновь медленно повернулся к панели управления. Уже с чем, а с последней фразы Эриха он был более чем согласен. Спустя четверть часа тягостного молчания в медотсек вернулся Гаст. «Пилот пока что не собирается бить нас об астероид», — сообщил он до того будничным тоном, что на шутка это походило крайне слабо, да и общая ситуация не слишком-то располагала к веселью. «Прекрасно», — сухо кивнул Кристоф. «Проследи за доктором Луивиллом, она нездорова». Эрих по своему обыкновению не задал вопросов. Зато мгновением позже в разговор включился пилот, передав по общей связи. «Капитан, получен сигнал СОС на общей волне». Штрудель машинально потянулся к поясу, тут же с раздражением обнаружив, что оставил свой личный интерком на мостике. Мысленно чертыхнувшись, он сделал шаг в сторону висящего на стене стационарного. «Игнорировать!» — твердо проговорил он, мельком глянув в сторону снова очнувшегося Ларая. «Только этого нам не хватало!» «Капитан?» Кажется, в голосе Трампа прозвучало удивление. «Прошу повторить, капитан!» «Игнорировать сигнал!» — так же холодно и сухо произнес Крестов. «Проклятая громкая связь! Проще было дойти до рубки и лично влепить пилоту за трещину, а не устраивать публичные препирательства». Что, впрочем, Штрудель и собирался сделать, решительно шагнув к выходу. «Капитан!» — подал голос Брэд, чуть приподнявшись на локтях. «Так нельзя!» «Как именно?» — Крис скептически вскинул бровь. «Мы не можем оставить сигнал без внимания!» Брэд с трудом сел на кушетке. «Нужно как минимум сообщить о нем на ближайшую станцию. Это статья Кодекса Гражданского Космофлота». «Капитан!» Вновь зазвучал из динамиков голос пилота, прежде чем Кристоф успел ответить. «Думаю, вам следует взглянуть лично». «Брэд, тебе нельзя вставать. Ляг обратно и будь спокоен», — вклинилась в разговор Эмильен. А в следующую секунду она обернулась к Кристофу. «Вы не объясните нам причины своего решения, капитан?» «Ваше хрупкое тельце, Эмильен, видимо, никогда не имело дела с пиратами. Иначе вы не задавали бы таких вопросов», — Штрудель смерил ее долгим взглядом. И, не дожидаясь иных ценных советов, покинул медотсек. «Ты плохо расслышал приказ, Трамп?» С пугающей проникновенностью поинтересовался Крестов, отказавшись от своей обычной вежливости. «К черту формальности, сейчас не до них». «Или у тебя тоже имеется крайне важное личное мнение, которым ты жаждешь со мной поделиться?» «Корректно, капитан». На полном серьезе кивнул пилот. «Я локализовал сигнал, менее одного светового года от нас. Согласно вычислениям орбит и анализу класса звезды, там должна находиться планета. С высокой долей вероятности она обладает приемлемыми параметрами для аварийной посадки Вайн-До. Что до класса сигнала, то его сигнатура не совпадает ни с одной из занесенных в базу. Однако, фрагментарно он похож на земной. Это может оказаться корабль контактеров. Сигнатур других кораблей на планете и в ближайшем пространстве не обнаружено». «И что из вышесказанного должно заставить меня изменить решение?» — сухо уточнил Крис. Разжевывать Трампу, что аварийный маяк вполне может оказаться ловушкой космических пиратов или работорговцев, затаившихся и заглушивших двигатели, капитан не счел нужным. Конечно, риск этого был не слишком велик. Однако же Крис справедливо рассудил, что пусть лучше уж он будет параноиком, но живым. Прежде всего, тот факт, что это единственная планета, условно пригодная для посадки, в пределах обозримого пространства, ровно повторил пилот. А еще, карты сектора. У нас их нет, а у корабля и его выживших могут быть. Твою мать! Капитан выругался сквозь зубы, вынужденный хотя бы частично признать логичность слов пилота. Если под маскировкой аварийного маяка действительно устроена засада, то как только Вайн-До включит самообнуление компенсатора, пираты засекут оставляемый кораблем тепловой след точно так же, как Трамп обнаружил сигнал СОС. И лишенный не только работоспособности боя, но и вообще какой-либо маневренности, корабль станет для них подарком на гребаном блюдечке с засратой головой каемочкой. Даже и догонять не надо. Выступать в роли убегающей и заранее обреченной жертвы Крестов категорически не желал, а поэтому оставалось лишь пойти ва-банк и заявить о себе в открытую.